Глава 4. Стоя на крыше таможни, Джек глядел на огромную круглую скалу Бородавки. По сторонам вздымались дугой загроможденные постройками стены дока, смыкаясь далеко в вышине за хребтом. Многие дома были либо недостроены, либо уже разрушены. Бросались в глаза черные выжженные пятна, иные всего в несколько квадратных метров, другие растягивались на всю улицу, а то и больше. Джек посмотрел вверх, пытаясь различить лампы хребта, но сияние слепило глаза, и пришлось отвернуться, моргая. Где-то там ждет Андреа. Джек вспомнил, что она рассказывала про королевство. «Он построил станцию», — заметила она однажды. «Как не тяжело мне признавать это, но он сделал чертовски впечатляющую работу». Но сейчас, стоя посреди результатов этой впечатляющей работы, Джек ощущал себя в ловушке. «Что, вспоминаешь богов?» «Я б сейчас в охотку взялся за них», — прервал Фист меланхолическую задумчивость хозяина. «И я бы тебя не стал останавливать». «Какая перемена настроения, надо же!» Раздался шум винтов. Черный флайер Внуба аккуратно зашел на посадку, опустился тяжело на шасси, заглушил двигатели, потом качнулся. Внутри что-то переместилось, открылась дверь и показалась пилот. «Я лейтенант Карасон, помощник комиссара Листак», — представилась она, выбираясь наружу. Женщина была чуть ниже Джека ростом, в темной униформе, без знаков различия, с выбритой головой, плотно усеянной вытатуированными символами сети. Серебряный знак зари сверкал на темени. «Я должна надеть на вас наручники. Простите, но таковы наши правила». Затем лейтенант помогла Джеку подняться на флайер. Потянувшись за ремнем безопасности, она навалилась на Джека, и пока она возилась с пряжкой, он смущенно молчал. «А док в скверном состоянии», — стараясь побороть неловкость, заметил пристегнутый, наконец, Форстер. «Странно, что никто не отстроил выжженные места. Это места запустения. Здесь взорвались бомбы террористов. Боги оставили пустыри, чтобы мы не забывали, за что сражаемся». Лейтенант уселась в пилотское кресло. «Террористов поймали?» «Да, сразу же после того, как свергли Сумрака. Как наивно с его стороны было считать этих людей мирными протестующими». Карасон проверила готовность к полету. «Взлетаем. И прошу, чтобы никаких помех от этого вашего создания». «Ах, какая суровая!» — мечтательно прошептал Фист. «Как бы я хотел ощутить на себе ее твердую командирскую руку!» Флайер взмыл вверх, заложил вираж и двинулся вдоль дома под самым хребтом. Карасон на мгновение прикрыла глаза и коснулась серебряного знака на темени. «Че это она?» — осведомился Фист. «Мы летим вдоль пиктограмм Пантеона. Она молится покровительнице». «Хозяин, только не говори мне, что и ты так же лизал им задницы». Лейтенант закончила краткую медитацию, и флайер понесся вперед. Карасон была умелым и сноровистым пилотом. «Будем на месте где-то через минут 20», — проинформировала она. «Не сомневаюсь». «Вы долго отсутствовали. Жаль, что возвращаться приходится вот так. Ничего страшного». Они пролетели сквозь район, отведенный под склад контейнеров. Несколько сотен их висело на стенах каньона. Сверху и снизу сновали флайеры с пассажирами. Без сетевого оверлея машины были похожими, как две капли воды, и одинаково потрепанными. Истертые балки рамы из карбонового волокна просвечивали сквозь обшивку, будто выцветшие кости сквозь кожу. «Вы находитесь под покровительством Зари?» — нарушил молчание Джек. «Да, благодаря посредничеству моего отца». «Эй, хозяин, ты видишь того, кто не подвел добрых родителей?» — хихикнул Фист. Джек невольно поморщился. «Что, наручники жмут?» Лейтенант заметил его гримасу. «Нет, все нормально». Джек поерзал на сиденье. «Необычно видеть приверженцев Зари во Внубе». «Заря призвала меня. Я повиновалась». «А кем вы намеревались стать?» «Журналистом». Джек не стал нарушать воцарившуюся тишину. «Работать на Внуб оказалось приятнее, чем я ожидала». Спустя некоторое время отозвалась, наконец, лейтенант. «Не сомневаюсь», — кивнул Форстер. Я знавал Лестак несколько лет тому. Вы так молоды и уже работаете с таким асом. Академию я закончила второй в своем выпуске. Значит, Заря выбрала для вас правильный путь. Как и Сумрак для вас. Джек хмыкнул. Когда-то он был хорошим покровителем, сухо заметила Карасон. И он, несомненно, возвысил вас. Вы сделали карьеру так же быстро, как и я. А потом он изгнал меня и пал сам. Лейтенант, наш пантеон отнюдь не всеблагой. Если понадобится, боги сотрут вас в порошок. Лицо Карасон окаменело. Сумрак наказан. Для остальных богов главное — люди. Выговорила она холодно и после секундной заминки добавила. В данный момент я нахожусь при исполнении. Прошу обращаться ко мне по званию. Когда-то мне тоже довелось служить во Внубе. Лейтенант Карасон, быть может, и вам следует обращаться ко мне по званию. Как пожелаете, условно освобожденный Форстер? Джек, Туше, хихикнул Фист. Нет, она мне положительно нравится. Столь глубокое почтение Карасон к богам, скорее всего, коренилось в чувстве благодарности. Джек вспомнил свое отношение к Сумраку. Бог буквально проталкивал его наверх, был учителем и другом, помогал разобраться в рабочих вопросах и справиться с проблемами стремительно развивающейся карьеры. А Джек не понимал, что пристальное и очень личное внимание Сумрака было исключительной привилегией, а не правом, пока ссылка на войну программ не показала, как стремительно и бесповоротно боги теряют интерес к своим творениям. Внезапно стало темно. Флайер влетел в пещеру Бородавки. «Так боги еще не благословили это место лампами?» — осведомился Форстер. «Королевство посчитал, что освещение здесь нерентабельно». Сухо и равнодушно ответила Карасон. «Реакторам свет не требуется. Никто и никогда не посещает руины, а индустриальные зоны имеют свое локальное освещение». Когда глаза Джека привыкли к темноте, он убедился, что лейтенант права. Нижний уровень Бородавки испещряли неяркие огни, множество их плыло в пространстве вокруг флайера. Выхлопы моторов светились огненно-оранжевым либо снежно-белым, уличные фонари вырезали из темноты равноудаленные друг от друга треугольники света, то тянущиеся цепочкой, то собирающиеся в сгустки. В сумраке виднелись контуры кварталов, прочерченные тонким пунктиром светящихся окон. Сощурившись, Джек представил, что может различить за окнами человеческие силуэты. Он вздохнул. Если бы Фист был свободен, то смог бы войти в сеть каждого дома, забраться в любую комнату и выведать все о ее обитателях. Тогда поиск Андреа стал бы намного проще. На приборной доске флайера замигала лампа, в такт ей запищал зуммер. «Черт, опаздываем!» — пробормотала Карасон, прибавляя скорость. Флайер рванул вперед, Джека вдавило в кресло. Впереди показался вход в дом, крошечный белый кружок. Он стремительно расширялся, белизна хлынула сквозь стекло. Лейтенант заложила крутой вираж, и вдруг флайер оказался снаружи под бескрайними небесами дома. Впереди тонкий серебряный стержень хребта тянулся к солнечной стене огромным матовым линзам, натянутым на край дома, будто кожа на барабан. Оттуда лился мягкий золотистый свет. Его теплое сияние пронизывало воздух и делало каждый день дома таким идеальным. Благословенный солнцем, мир разделяли надвое изгибы медленно катящей свои воды реки Меше. К ее берегам лепились жилые и деловые кварталы, магазины, парки развлечений и научные центры. Из центра дома тянулись ввысь к хребту башни Спицы. Они пронзали оболочку дома, выходя в космос. Их внешние уровни сливались с башнями, поддерживающими зелено-золотое кольцо небес. Для каждого бога своя башня, где располагались штаб-квартиры контролируемых ими компаний и самых важных их филиалов. Днем башни полны напряженно работающими людьми, старающимися притворить в жизнь постоянно поступающие сверху указания. Все выбиваются из сил как минимум 6 дней в неделю, 8 часов в день, а многие и дольше. Боги многого требовали от непосредственных подчиненных, но и вознаграждали соответственно. «Черт возьми, пропустили нашу посадочную площадку», — выпалила в сердцах Карасон, от расстройства позабыв об официальном тоне. Она заложила левый вираж, открыв им великолепный вид на когда-то отлично знакомый Джеку квартал. Внизу сиял огнями торговый центр Чуйгушоу, а сбоку то появлялся, то исчезал из поля зрения квартал Вайолин Гарденс. Его красные кирпичные стены были данью стилю, который на земле был в моде 3 века назад. «Ничего особенного. Этакий захолустный пригород в космосе», — съязвил Фист. «Стероидные залы на Титане и то получше смотрятся». «Джек, как оно? Видеть любимые места?» — осведомилась Карасон. Форстера удивило внезапное дружелюбие в ее голосе. Но, в конце концов, умение прощать всегда было важным для Зари и ее приверженцев. А иначе как выносили бы свою скандальную, причудливую жизнь знаменитости? Бывшие неделю назад изгоями вдруг становятся кумирами. Привычка знаменитого певца отравлять жизнь партнеру забывается после нового хита. Погрязший в наркотическом тумане актер вдруг играет звездную роль и в одночасье становится образцовым супругом и родителем. Конечно, у таких разительных перемен была и оборотная сторона. Заря почти сразу же сокрушала своих героев. Непостоянство было единственным постоянным в ней. Джек смог разглядеть внизу улицы Чуйгушоу-Вейл. Они выглядели словно огромные листья на просвет. Каждая черта, выстроившаяся в ряд дома, между ними элитные магазины и центры развлечений. Но и там видны были следы войны. Среди мерцающего гламура темнели шрамы пепелищ. «Память войны?» — предположил Джек. «О да, дом не избежал атаки террористов». Джек ощутил странное облегчение от того, что в ее голос вернулась прежняя холодность. Она казалась гораздо честнее внезапного дружелюбия. «А как эти руины выглядят в сети?» — спросил он. «Мы видим лица мертвых детей». Флайер миновал скопление небольших офисных зданий. Свет солнечной стены золотил их гладкие, отражающие фасады, превратив квартал в лабиринт усаженных драгоценностями пальцев. За ним простирался пейзаж богатого пригорода. Деловые кварталы, где располагались начинающие фирмы, небольшие торговые центры, особняки богачей. На мгновение воспоминания о прошлой жизни захлестнули душу. Все вернулось с такой яркостью и силой, какие недоступны для сети. «Освободилось посадочное место», — сообщила лейтенант. Флайер нырнул, дернулся и понесся к внушительной башне у самого входа в бородавку. Чтобы узнать знания, Джеку не потребовалась сеть в НУП. Флайер несся к срединным посадочным площадкам на 33-м этаже. «Через несколько минут вы встретитесь с комиссаром Лестак», — буркнула Карасон. «Попробуйте и ее убедить в том, что все боги — негодяи, а пантеон следует ненавидеть».